Алло, я слушаю. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Это досудебный отдел УФИН коллег. От имени материнского МФК быстро. Меня зовут Егоров Александр Николаевич. Идет запись телефонного разговора. Ирина Игоревна, верно? Верно. Пятый раз за день, финколект. У вас Ну, там план? прекрасно. А вы почему трубки-то бросаете, Ирина Игоревна? Ни одного раза никогда я не бросила трубку. Ну, У меня все замечательно. А вот звонки я... записываются. Да, вот я просто смотрю информацию, договоренность с вами по какой-то причине не произошло. Хамство даже себе В позволяете в сторону 330-м сотрудника. федеральном законе про договоренности ничего не написано. Там написано, Не что один сказано. раз А в вы знаете, день что такое взаимодействие? необходимо, один раз в день можно звонить. А вы Один. внимательно закон читали? Давайте вы не будете мне вот эти сказки рассказывать. Каждый А это не звонящий сказки, я вам вот закон эту рассказываю. пургу несет. И, кстати, на минуточку, к компании «Быстрые деньги» я не имею никакого отношения. Я у нее ничего не Да, брала. так вы же в данный момент не дослушали, Вы что сказали звонок вам поступает по поводу... в интересах Ну, вы, компании «Быстрые наверное, Ирина деньги». Игоревна, просто не знаете, А что компания быстро... вы, А вы для наверное, чего меня просто сейчас тут путаете. перебиваете? Вы, Вы даже наверное, не в пояснить не курсе, от даете. какой компании вы звоните, потому что там у вас одна шарага сидят на башку натемяши в гарнитуры куча сброда и даже не знают, от кого они звонят. Все? Нет, не все, это только начало. Давайте, у вас еще минута времени есть Парень самой с ваш собой вам будет поговорить. У вас давать. прекрасно это получается. Парень ваш вам будет давать. Ага. Все сказали? Нет, не все. Ну, продолжайте, Нет, я буду продолжайте. говорить только с вами в У вас параллель. Я замечательно, буду говорить замечательно. только с вами Получается, в со мной с собой параллель разговаривать. и вести Нет, вы со мной в неконструктивный параллель не диалог. будете разговаривать. Я буду разговаривать с вами в параллель, только с вами в параллель. Минута времени пошла. Нет. Слышь, говно. Минута времени. В игнор уйдешь. Алло, Ирина Игоревна, наговорились? Я же сказала, что только в параллель с тобой буду разговаривать. Ну, вы, наверное, не поняли. В параллель мы с вами разговаривать А не я будем. буду с тобой только в параллель разговаривать. Я Только вам когда ты каждый раз говоришь, я буду буду говорить. предоставлять Когда ты время. молчишь, и я молчу. Чтобы твой мразотный рот не смог ничего мне донести. Продолжайте оскорбление. Буду Продолжайте. продолжать Будет штраф оскорбление. платить. Да, конечно. Такие чмошники, как ты, лишены даже своих гражданских прав, потому что ты незаконно звонишь, тебя можно оскорблять, унижать, ноги об Законно. тебя вытирать, и нифига ты не сделаешь. Абсолютно нифига. Абсолютно законно звоним. Ну, посмотрим. Давай, беги в полицию, заявление напиши, я посмотрю, как над тобой Да там имеем на это поржут. полное право. Придешь, скажешь, я телефонный мошенник. Позвонил человек меня нахер послал и оскорбил меня. Накажите его, пожалуйста. Бу-бу-бу. Все сказали? Нет, не все. Ты Еще и за клевету повторяешь это уголовную ответственность постоянно. понесете. Да, уголовная ответственность, конечно. За клевету. За клевету, да? Ага, хорошо. Да. Оскорбление, клевета, что еще ты Ну, не придумаешь? знаю. Что Сказочник. наговорите? Что наговорить? А что ты хочешь, чтобы я тебе наговорила? Да все, что угодно. Да все, что Если угодно. вы думаете, что зацепите Ты меня мальчик чем-то для своими битья, да? Ты словами, готов на все, что угодно, лишь бы радовались. хозяин тебе косточку бросил, чтобы Вы звоночек думаете, тебе я вас вообще засчитали. слушаю? Чтобы звоночек засчитали чмошнику. А Да то вы думаете, хозяин мне данное денег тебе звонок не какое-то заплатит. значение Кушать имеет? будет не на что. Бедный. Все сказали? Бедный маленький коллектор. Еще раз повтори, все сказала я или нет. Еще раз, давай. Давай, я повелеваю, чтобы Продолжайте, ты это продолжайте. сказал. Еще минута времени есть у вас. Еще минута есть. Нифига себе, у меня лимит повысили, да? Ну давай мне еще скажи что-нибудь. Нет, не что-нибудь скажи. Вы все сказали? А, гандон. Run. Да. Я слушаю. Здравствуйте, компания ЕС, старший инспектор станции Мария Александровна. Кто у нас находится? Наталья Александровна, это вы? Да. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности компании Юникредит. Сумма вашей задолженности составляет 3591 рубль. Требования вашего кредитора внести оплату в течение 3 дней в полном объеме. Какой сегодня зарплату вам? Вы знаете, я в данный момент вот мужика, который рядом с вами бубнит, слышу лучше вас. У вас там один на одном сидит в Эвересте, что ли? Я не пойму. Можно как-то? Наталья Александровна, какое все имеет вас особо доплату? Ну, так ничего не изменилось. Перед всякими проходимцами я не отчитываюсь. Наталья Александровна, вы хорошо себя сейчас чувствуете? А с чего это вы начали интересоваться моим самочувствием? Да вы просто конструктивный диалог не вести с кем-то. А почему я должна вести конструктивный диалог с неизвестной барышней, которая звонит мне с мобильного телефона и не является стороной договора? Я вам представляюсь королевой Викторией. Нет, не являетесь. Не являюсь. Нет, не являетесь. Чем докажете, что договором, являетесь? Можете, чем являетесь? Чем докажете? Чем докажете? Чем докажете? Я вам сказала сейчас. Вы слышали вообще? Нет, не слушала. Чем докажете? Понятно. Наталья Александровна, раз вы не можете только на сайт конструктивный диалог, я фиксирую ваше уклонение от взаимодействия с нашей компанией. Ничего хорошего тебя тут не ждет. А дальше будете беги, Лола, беги. По месту регистрации будете общаться. Родители, наверное, призывают старенькие. Сказки Венского леса рассказывай. Не существует у вас никаких выездных групп и комиссии. Вы же, только по телефону трындеть способны. Эверест, все об этом знают давным-давно. Вы потом у родителей спросите, хорошо, чтобы они пообщались. Хорошо, нормально в какие сроки было? Явится ваша комиссия, чтобы родители успели оплаты, подготовиться? А дальше будет производиться. Так когда приедет-то? Когда приедет свой страшный сотрудник Эвереста? Когда? Все имущество. Когда приедет? Run. Да. Алло, здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Губарева Ольга Александровна. Разговор записывается. Ольга Михайловна? Ага. Ольга Михайловна, у вас из компании «Мисс Кредит» имеется задолженность. Я очень рада. Да? Угу. Вы радости. А что грустить-то? Ольга Михайловна, когда будем оплачивать данную задолженность? Не знаю, вы можете оплатить, когда хотите. Почему же вы не занимали деньги? Но почему вы тогда говорите, когда будем оплачивать? Если вы хотите разделить со мной эту участь, то, пожалуйста, можете прямо сейчас. Хорошо. Я буду более корректна. Угу. Ольга Михайловна, внесите, пожалуйста, сумму в течение 3 дней. Я подумаю. А как долго вы собираетесь думать? Ну, в течение 3 дней. Поставить отказ об оплате? Ставьте, что хотите. Это никакого значения не имеет. Никакого значения не имеет, что ваш долг растет, что вы платите кредитность. Угу. Ну, хорошо. Всего доброго. Я вас предупредила. Решение остается за вами. Хорошо. До свидания. Run.